О том, как мы покупали комбайны. Летом 2001 года в нашу сретенскую семинарию подал документы молодой человек по имени Ярослав Н. Происходил он из обрусевших немцев, родился и жил на Алтае, откуда вместе с родителями переехал в Германию. Там получил немецкое гражданство. Так что, к нашему удивлению, у него было два паспорта – российский и германский. До вступительных экзаменов оставалось больше месяца, и молодой человек попросил разрешения пожить это время в монастыре. Я спросил у него, что он умеет делать. Оказалось, Ярослав окончил бухгалтерские курсы в Германии. «Так значит, ты разбираешься в бухгалтерских программах?» — обрадовался я. «Конечно, батюшка. Компьютерные программы — моя специальность». Именно это нам тогда и требовалось. Мы выделили Ярославу рабочее место в бухгалтерии, и он взялся за дело. Да так, что мы нарадоваться не могли. Надо сказать, что в тот год все средства от монастырских доходов, издаваемых нашим издательством книг, мы решили откладывать на покупку сельскохозяйственной техники. У нас есть скит в Рязанской области. Все хозяйства в округе, которые мы по привычке называли колхозами, за последние десятилетия разорились или пришли в такой упадок, что больно было смотреть на умирающие деревни. Как-то зимним вечером в скит пришли крестьяне из соседнего села. Люди были доведены до полного отчаяния. Они рассказали нам, что 3 года им не выплачивают даже самую нищенскую зарплату. Техники в хозяйстве осталось полуразвалившийся трактор да председательский газик. Колхозную скотину от бескормицы через неделю должны были за бесценок сдать на мясокомбинат. В некоторых семьях детей кормили распаренным комбикормом. Мы содрогнулись, услышав все это, и не смогли отказать нашим соседям, когда они стали просить нас взять их развалившееся хозяйство вместе с ними самими. Как к нашему ужасу они выразились, хоть в крепостные. Было ясно, что больше им обращаться не к кому. Взять-то мы их взяли, но, немного разобравшись с проблемами хозяйства, поняли, что все здесь придется начинать с нуля. Даже после того, как мы выплатили зарплату, закупили корма для скота, все равно на самую необходимую технику требовалась огромная сумма – 200 тысяч долларов. Эти средства мы и принялись копить, заморозив ремонты в монастыре и некоторые издательские проекты. В банк мы свои накопления не везли. Все слишком хорошо помнили кризис и дефолт 1998 года. Наши прихожане, знающие толк в финансах, посоветовали копить деньги на технику не в рублях, а в долларах. И хранить их не на банковском счету, а в надежном тайнике. Тайник мы с отцом-казначеем устроили изрядный. В стене одной из комнат бухгалтерии прорубили нишу, в нишу встроили сейф, ключ от сейфа спрятали здесь же, в самом глубоком ящике письменного стола, под стопкой журнала Московской Патриархии, а ключ от этого ящика засунули под половицу. Мы были страшно довольны собой и уверены, что теперь-то уж деньги будут сохранены получше, чем в Сбербанке. К осени мы скопили целых 180 тысяч. Еще немного, и можно было заказывать и зерноуборочный комбайн, и трактора, и сеялки. Мы уже рассматривали каталоги с сельскохозяйственной техникой, обсуждали виды на будущий урожай, как вдруг однажды, а произошло это 14 сентября 2001 года, когда я направился в наше хозяйство, мне в машину позвонил монастырский казначей и срывающимся от волнения голосом еле выговорил: «Батюшка, вы только не беспокойтесь, денег в сейфе нет, и Ярослава нет. Возвращайтесь, пожалуйста, быстрее». Когда я примчался в монастырь, все оказалось именно так. Денег в сейфе не было, Ярослав тоже исчез. Только оба ключа аккуратно лежали, каждый на своем месте. Под половицей и в ящике письменного стола. Как ни страшно оказался этот удар, но надо было что-то делать. Я позвонил нашему прихожанину, Владимиру Васильевичу Устинову. Он занимал тогда пост генерального прокурора Российской Федерации. Владимир Васильевич приехал в монастырь, взяв с собой нескольких следователей. Милиционеры начали свое дело – опросы, снятие отпечатков, обследование места преступления. А мы с отцом-казначеем, расстроенные, бродили по монастырю и ждали результатов. Наконец Владимир Васильевич пригласил меня в казначейский кабинет. Войдя туда, я сразу по лицам присутствующих понял, что ничего радостного они не скажут. Усаживая меня на стул, Владимир Васильевич сказал: «Это, батюшка, правильно, что вы присели. Поменьше нервничайте и приготовьтесь к тому, что мы вам скажем. Этот ваш студент, Ярослав Н., уже вне пределов России. Деньги почти наверняка взял он. А если это так, то мы, к сожалению, не сможем их вернуть». «Почему?» – прошептал я. «Потому что вор – гражданин Германии», – терпеливо объяснил Устинов. «А Германия никогда не выдает своих граждан. Впрочем, как и мы, никогда бы не выдали им своего гражданина». «Но он же преступник», – пораженно проговорил я. «Так-то оно так», – вздохнул Устинов. «Но есть вещи, которые не нами заведены, и не нам их отменять. Никогда за всю историю российской, а до этого советской юриспруденции, не бывало случая, чтобы гражданина Германии правительство его страны выдало нам для суда». «А где же сейчас Ярослав?» «Скорее всего, дома в Германии, ведь у него германский паспорт. Он спокойно пересек границу по зеленому коридору вместе с вашими деньгами. Гражданина Германии никто досматривать не будет. Вы же это понимаете, летали за границу. Конечно, мы заведем уголовное дело, сообщим в Интерпол, но лучшее, дорогой батюшка, что вы можете сделать, это не тратить время и нервы, забыть об этих деньгах и снова начать копить на ваши сельскохозяйственные развлечения», — заключил генеральный прокурор. От этих слов я чуть не лишился дара речи. «То есть как забыть? Это же 180 тысяч! Это же наши комбайны!» «Нет, Владимир Васильевич, мы их забыть не можем. Поверьте, ничего сделать нельзя». «Но если вы ничего не можете, то мы будем молиться. Если ни государство, ни милиция нам не помощники, Матерь Божья нас защитит». Действительно, ни на что, кроме молитв, надежды не было. Я рассказал братьям обо всем, что произошло, и мы стали молиться. В первую очередь перед иконой, в честь которой основан наш монастырь, Владимирской Божьей Матери. Прошло 2 недели. В газетах на первых полосах уже успели появиться скандальные статьи, что у наместника Сретенского монастыря украли $1 миллион. Как вдруг в один поистине прекрасный день в монастырь неожиданно приехал Владимир Васильевич Устинов. Выглядел он более чем удивленным, и я бы даже сказал, ошеломленным. «Представляете, батюшка, — с порога начал он, — этого вашего похитителя комбайнов все-таки нашли». «Как нашли? От неожиданности я даже не поверил». «Да, представьте. Сегодня пришло сообщение из Интерпола. Это невероятно, но негодяй задержан на пограничном пункте во Франкфурте на Одере». Как рассказал Устинов, Ярослав автостопом проехал из России через Украину в Польшу, а оттуда направлялся в Германию. Пограничный пункт Франкфурта на Одере он и раньше проходил неоднократно. С его немецким паспортом никаких проблем никогда не возникало. И на сей раз все бы обошлось, если бы его нынешний вояж не пришелся на 14 сентября 2001 года, то есть на 3-й день после знаменитых взрывов в Нью-Йорке 11 сентября. В поисках террористов перепуганные немецкие пограничники с головы до ног обыскивали всех, и своих, и чужих. Таким-то образом у Ярослава и были обнаружены 180 тысяч незадекларированных долларов, происхождение которых он, конечно же, объяснить не смог. Эти деньги были у него изъяты, запротоколированы и направлены на хранение в прокуратуру Франкфурта на Одере. «Когда нам их вернут?» — вскричал я, едва Владимир Васильевич закончил свой рассказ. «Мы немедленно выезжаем во Франкфурт». «Не хочу вас расстраивать, батюшка, но дело в том, что эти деньги вам не вернут», — вздохнул Устинов. «То есть как?» «Я же объяснял. Во-первых, мы не сможем доказать, что это те самые деньги». «Как не сможем? 180 тысяч украдено в Сретенском, и там 180 тысяч. Ярослав Н. здесь, и Ярослав Н. там. Все совпадает». «Это у нас с вами все совпадает», — сочувственно проговорил прокурор. «Установить эти факты может только суд. А суд никогда не состоится». «Почему не состоится?» «Да потому что немцы будут тянуть до бесконечности. И этот Ярослав до бесконечности будет объяснять происхождение денег то тем, то другим. Ну и главное, суд должен проходить в присутствии обвиняемого. А его, естественно, туда и калачом не заманишь». «Как? Разве его не арестовали на границе?» «Нет, конечно. Деньги изъяли, а Н отпустили. Не стройте, батюшка, иллюзий. Утешайтесь тем, что негодяй вашими деньгами воспользоваться не сможет». «Хорошенькое утешение. А мы? Мы тоже ими воспользоваться не сможем. Нам комбайны нужны». «Но это, отец Тихон, уже не по моей части». «Ну что ж», — вздохнул я, — «будем молиться». «Молитесь сколько хотите», — рассердился Устинов. «Только знайте, что никогда за всю историю ни немцы, ни французы, ни англичане, ни американцы нам преступников не выдавали и за преступления не судили. И мы своих мерзавцев им никогда не выдадим». «Тогда мы будем молиться», — повторил я. Прошел почти год. Это был как раз тот период, когда мы устанавливали особые, очень непростые, но столь важные отношения с русской зарубежной церковью. Однажды архиепископ берлинский великобританский Марк пригласил меня в Мюнхен. Мы готовили встречу патриарха Алексия и митрополита Лавра, первый иерарх зарубежной церкви. Получив благословение Святейшего, я вылетел в Баварию. В аэропорту меня встретил ближайший помощник владыки Марка, отец Николай Артемов, и повез меня на своей машине в резиденцию владыки, маленький монастырек преподобного Иова Почаевского на окраине Мюнхена. В Германии проживает, кажется, 80 миллионов человек. Но первым, кого я увидел, выйдя из машины, был Ярослав Н. Я тут же кинулся и схватил его. Признаться, дальнейшее вспоминается мне немного как в тумане. Ярослав был настолько поражен встречей со мной, что даже не сопротивлялся. На глазах потрясенного отца Николая, не менее обескураженных монахов и самого архиепископа Марка, я потащил Ярослава в монастырь. Там запихнул его в какую-то комнату и закрыл за ним дверь. И лишь тогда пришел в себя. «Что вы делаете, отец Тихон?» С изумлением глядя на меня, только и выговорил владыка Марк. «Этот человек украл у нас огромную сумму денег. А здесь какая-то ошибка. Он устраивается в наш монастырь бухгалтером». Вокруг нас собрались монахи. Тут я представил себе изумление владыки Марка. Из России, из вчерашнего Советского Союза, приезжает священник, хватает гражданина Германии и заточает его в чужом монастыре. Я рассказал владыке и его монахам историю, случившуюся с Ярославом, но видно было, что они не могут мне поверить. Тогда я попросил разрешения позвонить и набрал московский номер генерального прокурора. «Владимир Васильевич, я его поймал!» — закричал я в трубку. «Поймали? Кого?» — послышался обескураженный голос Устинова. «Как кого? Того самого бандита, который украл у нас деньги!» «Постойте, что значит поймали? Где?» «В Мюнхене». «В Германии? Вы шутите? Как вы могли его найти?» «Ну как, вышел из машины, смотрю, он. Я его схватил, потащил в монастырь и запер в келье». Повисла пауза. Я испугался, будто Устинов подумал, что я его разыгрываю. Но через мгновение я понял, что это не так. Потому что с того конца провода раздался настоящий вопль. «Сейчас же отпустите его!» Я остолбенел. «То есть как отпустить? Отпустите немедленно!» Устинов, казалось, гремел на всю Москву. «Вы понимаете, что вы натворили?» «Владимир Васильевич, да как же я могу его...» Но прокурор меня не слушал. «Вы только что лишили свободы гражданина Германии. Вас за это посадят на 2 года. Мы потом замучаемся вас из тюрьмы выковыривать. Отпустите его сейчас же на все 4 стороны». Я подумал и сказал: «Ну уж нет. Мне его Господь в руки послал. Как же я его отпущу? Что хотите, делайте, Владимир Васильевич, но я буду его здесь держать, пока не приедет полиция». Сколько ни кричал, как ни возмущался Устинов, но я стоял на своем. А достать меня из своего генерально-прокурорского кабинета в Москве он не мог. Наконец Владимир Васильевич сдался. «Ладно, сейчас я свяжусь с Интерполом Германии, но если вас посадят, пеняйте на себя». Через некоторое время в монастырь прибыл представитель баварского Интерпола. Однако вместо того, чтобы арестовать Ярослава, он начал допрашивать меня. Разговор наш проходил следующим образом. «Вы вели следственные действия на территории Германии?» «Какие следственные действия?» «Как вы нашли этого человека?» «Я вышел из машины, смотрю, Ярослав, но я и схватил его». «Вы специально выслеживали его? Следили за ним? Уточняли местонахождение?» «Нет, конечно. Просто Господь послал мне его в руки». «Простите, кто вам его послал?» «Господь». «Еще раз простите, кто?» «Господь Бог послал мне его в руки». «Понятно», — сказал баварец, опасливо глядя на меня. Он повторно расспросил о всех подробностях дела, потом еще раз. Недоверие на его лице сменялось все большим изумлением. Наконец он сказал: «Знаете, если все было так, как вы рассказываете, я готов предложить вам кресло директора баварского Интерпола». На это я сказал: «Благодарю вас, но у меня уже есть одна гражданская профессия. Я председатель колхоза, поэтому ваше предложение никак принять не могу». Эти события с неотвратимостью предопределения одно за другим, происходившие с Ярославом, произвели на него ошеломляющее впечатление. И внезапная конфискация денег не где-нибудь, а в Германии, когда, казалось, все опасности были уже позади, и он мысленно ликовал, чувствуя свое полное торжество. И то, что случилось это именно на таможне Франкфурта на Одере, месте, которое Ярослав нарочно выбрал, поскольку проходил здесь границу много раз. И наша встреча в Мюнхенском монастыре, куда он почти уже устроился бухгалтером. И, наконец, заточение его не куда-нибудь, а вновь в монастырскую келью, подобную той, из которой он год назад столь неприглядно бежал. К тому же, думаю, после совершения своего столь печального и опрометчивого поступка в Сретенском монастыре, Ярослав не мог не чувствовать угрызений совести. Он прекрасно знал, с какой целью собирались взятые им деньги, и, не сомневаюсь, ему было по-настоящему больно и стыдно, как бы он ни старался себя оправдать. Но самое главное, он почувствовал действие в мире, в церкви и над самим собой таинственного и всеблагого промысла Божия. Это потрясло Ярослава. Это и заставило его глубоко задуматься. В конце концов он признался во всем. Его заключили под стражу. Спустя некоторое время состоялся суд. Ярослава осудили на 4 года тюрьмы, и он полностью отбыл срок там же, в Баварии. Монахи и послушники монастыря Иова Почаевского в Мюнхене все это время навещали его и помогали, чем могли. Генеральная прокуратура и Министерство юстиции России в учиненном порядке связались с Министерством юстиции Германии, и по приговору суда 180 тысяч долларов, находившиеся в прокуратуре Франкфурта на Одере, были переданы сотрудникам нашего Минюста, специально приехавшим во Франкфурт. 6 июля 2003 года рано утром коробку с деньгами привезли в Сретенский монастырь и сдали отцу казначею под расписку. Это был день нашего престольного праздника, Владимирской иконы Божьей Матери, той самой иконы, перед которой мы молились Пресвятой Богородице о благополучном разрешении свалившейся на нас беды. На праздничной литургии в этот день мне не было нужды подыскивать тему для проповеди. Я поведал прихожанам случившуюся с нами историю и торжественно показал всему храму привезенную утром коробку. Вскоре мы закупили необходимую сельскохозяйственную технику.